Глава 14. «Здорово!» – произнес Стрельцов, положив руку на плечо биохимику. Казерман испуганно дернулся, обернулся и удивленно воскликнул. «Вы?» «Я», – подтвердил Андрей. «Что вам от меня надо?» «Поговорить». «Да? И о чем же? Мне кажется, мы с вами в прошлый раз все выяснили. Да, о той ситуации, в которую мы с тобой попали. Не понимаю вас». Я Бориса имею в виду. Какого Бориса? Фу, учитель, ну брось, мы же с тобой в одной лодке. Простите, не понимаю ваш лексикон. Что ж ты такой тяжелый-то в общении? Давай по-простому, как там тебя? Паша, Федя? Владислав. Точно, Владик. Так вот, Владик, ситуация у нас с тобой похожая. Вот я и подумал, может, как-то вместе будем держаться. Объединим, так сказать, наши усилия перед лицом общей опасности. Казерман посмотрел на часы. 5 минут до начала лекции, так что конкретно вы от меня хотите?» Стрельцов пожал плечами. «Не знаю. Совета, что ли?» «Совета? Хорошо. Живите и радуйтесь жизни». «Жить-то можно, радоваться вот пока не получается. Ничего страшного, привыкните, научитесь». «Научусь, да? А что потом?» «Я не знаю, но поверьте мне, мы с вами еще не в самом плохом положении». «Ты сейчас что имеешь в виду? Ваших друзей, ведьму этого, которая из воды водку делает? Во-первых, Яна мне не друг, а во-вторых, чем это их положение хуже нашего?» Владислав пристально посмотрел в глаза Андрея. «Вы правда не понимаете?» «Нет». «Мы хотя бы на свободе». «На свободе? Ах, ну да, ну да. Их же где-то держат. Зачем только? Неужели они настолько опасны?» «Ну, сами подумайте хорошенько. В руках у спецслужб 2 людей с необычными способностями. Надо же выяснить, как все это у них работает». «Думаешь, их там пытают?» «Я такого не говорил, но методы изучения могут быть разные. И вообще для науки это нормальная практика. Только вот как вы правильно задали вопрос, что потом?» «Что?» «Потом мы с вами на очереди». «Мы?» «Да, потому что мы выступаем в качестве приманки. Но вот когда поймают доктора...» «И что?» «Ну как что? Мы же тоже вроде как». «Не-не-не-не, я не только. Я никакой способности не имею». «Это не важно, таблетку топили. Да и знаете, теперь уже слишком много». «Но что-то же надо делать, надо что-то придумать. Неужели ты так просто со всем этим смиришься?» «Предлагаете бороться с системой?» «Предлагаю что-нибудь придумать, чтобы не попасть под жернова этой системы». «А зачем?» «Для науки это важно, я как кандидат наук это понимаю. В науке нет жалости, есть трезвый расчет. Зато представляете, какой это будет прорыв для человечества, когда станет ясно, как эта таблетка работает, как появляется способность, какие процессы при этом происходят. Это же шаг в будущее, и мы с вами можем стать свидетелями этого. И противиться не надо. Представляете, если бы в свое время взбунтовались мыши, свиньи, собаки, кошки, не было бы у нас с вами ни лекарств, ни медицины». «Охренеть!» – только и вымолвил Андрей. «Значит, ты с ними заодно?» «Нет, не заодно, но некоторые понятия разделяю в плане науки». «Слышь ты, химик хренов!» – Андрей приблизился вплотную к Казерману. «Ты кем себя возомнил? Сидишь тут, формулы на доске пишешь и считаешь себя самым умным». «Но-но-но-но», – попытался отпрянуть Владислав. «А хочешь, я тебе про другую сторону расскажу? Между испытателем и испытуемым есть огромная разница. Это не ты будешь иголки и трубочки тыкать, а в тебя будут, в твою жопу. И плевать всем будет, больно тебе или нет. Или ты думаешь, что тебе доверят что-то? Нет, это над тобой будут ставить эксперименты». Казерман стоял ошеломленный, было видно, что с этой стороны он вопрос не рассматривал. Прозвенел звонок, аудитория начала наполняться студентами. «Признаться, я об этом не подумал», – растерянно произнес Владислав. «Я думал, что их будут больше интересовать мои знания, размышления, мысли, мнения. А что ж тогда делать?» «Теперь ты у меня спрашиваешь, я к тебе, в общем-то, с этим вопросом и пришел». Аудитория быстро наполнилась. Студенты еще продолжали шуметь, усаживаясь на местах, Но с каждой секундой в помещении становилось все тише и тише. Казерман поманил Андрея рукой. Тот наклонился, и биохимик начал быстро шептать Стрельцову в ухо. В сложившейся ситуации на ум приходит единственный выход. «Какой?» – тоже перешел на шепот Андрей. «Мы должны найти доктора Рахматова». «Так мы же вроде... Нет, нет, нет, вы не поняли. Мы должны найти его вперед Бориса и его людей, а лучше и вовсе без него». «И что это даст? Думаете, Рахматов сможет нас спрятать?» «Молодой человек. Андрей, по-моему». «Да». «Марата Нафизовича не могут найти все спецслужбы города, а я думаю, что к этому моменту уже и стороны, причем имея в своем распоряжении тысячи камер, напичканных на каждом перекрестке каждой улицы. Если он так сам умеет прятаться, то сможет спрятать и нас, ну или хоть в чем-то помочь». «Захочет ли?» «Это уже другой вопрос. В конце концов, с подачи Рахматова все и началось». В аудитории воцарилась полная тишина. Студенты с интересом начали пристально наблюдать за шепчущимися мужчинами. «Все, идите», – произнес Казерман. «Мне пора лекцию читать». В коридор Стрельцов вышел в смешанных чувствах. «Все же биохимик мужик умный», – подумал он. «Недаром высшее образование имеет. Но местами, конечно, дурак дураком». В институте стало совсем тихо. Все разбрелись по аудиториям, кабинетам. Лишь местами доносились звуки бегущих ног. То спешили опоздавшие, надеясь на милость преподавателя, что тот их пустит на занятия. «Ну что, поступил?» – ехидно произнес на выходе из учебного заведения охранник. Это был тот самый охранник, который целое утро не пускал Андрея в институт. «Нет, передумал». «А чё так? Думаешь, не потянешь? Рожу твою просто каждый день видеть не хочу». А вот на улице, несмотря на то, что начались занятия, студентов как будто бы меньше не стало. «Прогульщики?» – подумал мужчина. Хотя в душе он их понимал. Стояла прекрасная погода, солнце на небе улыбалось всем и вся. Конечно, здесь лучше, чем сидеть в душной аудитории и клевать носом под бормотание преподавателя. А если преподаватель такой, как Казерман, то и вовсе хоть в петлю лезь от его манеры общения. Но учиться все-таки надо, ведь можно стать умным, если повезет. А можно и не стать. Тут ситуация спорная. Вот он, Андрей, так и не доучился, но ничего, вроде не дурак. Хотя дурак бы в такую ситуацию, как он, не попал бы. Или попал бы. В любом случае, умный человек гораздо быстрее бы выкрутился. Хотя умный или шустрый, тут надо разобраться. Нет, все же умный. «И как мне найти этого Рахматова, ума не приложу», – размышлял Стрельцов, направляясь в сторону остановки. «Да еще сделать это вперед спецслужб, а учитывая, что они за мной следят не просто вперед, а практически у них под носом». Словно в подтверждение этого факта возле Стрельцова остановился черный внедорожник. Стекло открылось, и в окне показалась физиономия Бориса. «Андрей Павлович, вас подвезти?» «Не, спасибо». Находиться в машине с этим типом Андрей не хотел, он не внушал ему доверия, да и неизвестно, чего от него можно было ожидать. Один раз Стрельцов по голове уже получил, второй раз не хотелось. «А я говорю, садитесь», – Борис был настойчив. «Не бойтесь, не укушу». Андрею пришлось подчиниться. Сопротивляться в данной ситуации было бы глупо. Мужчина подошел к автомобилю, открыл дверь и уселся на заднее сиденье. Машина тут же тронулась с места. Борис сидел рядом с Андреем и улыбался, но улыбка его не выглядела добродушной. Было видно, что она натянутая. И она не подходила ему, она, как дорогой костюм, надетый на бомжа, не соответствовала своему владельцу. Просто не смотрелась, не шла. Стрельцов молчал и, решив смотреть вперед, ему был виден лишь короткостриженный затылок водителя и часть дороги. «Учиться решили», – заговорил Борис. «Что?» – не сразу понял его Андрей. «Я про институт». «Да, так подумываю. Биохимией, значит, решили увлечься». «Что? Почему?» «Андрей Павлович, давайте прекратим этот нелепый диалог и начнем уже друг другу доверять». «Давайте. К Казерману ходили». «Угу». – кивнул Стрельцов. «Отрицать это было бы глупо, во всяком случае, в общении с Борисом». «Зачем? О чем говорили?» «Посоветоваться хотел». «Продолжайте». «Думал, может, мы и вместе решим, как нам найти Рахматова». «Вот как». «Да, мне, честно говоря, не нравится, что за мной следят, поэтому я подумал, что чем быстрее вы поймаете доктора, тем быстрее от меня отстанете». «Вам не нравится наше общество?» «Честно, не очень». «Что ж, понимаю. И что вы с Владиславом Анатольевичем придумали?» «Пока ничего, но появилось несколько вопросов». «Вопросов, любопытно. И каких же?» Андрей немного помялся, а затем решился. «Ты же хотел, чтобы мы начали друг другу доверять? Тогда скажи мне, почему вам нужна моя помощь? Ваша организация со всеми своими возможностями не может найти одного человека?» Ничто не поменялось в лице Бориса, и даже его глаза оставались такими же холодными. Но вот в голове мужчины кипела бурная мозговая деятельность, просчитывая сотни вариантов развития событий в случае того или иного ответа. «Мы его нашли, но, повторюсь, данный результат нас не удовлетворил». «В смысле?» «Рахматов Марат Нафизович мертв». «Как?» «Вот так. Сбила машина. Есть свидетели, есть заключение патологоанатома, есть даже могилка на кладбище». «Тогда чего мы его ищем, если он мертв?» «Во-первых, надо всегда что-то делать, а не сидеть сложа руки. Во-вторых, Рахматов был или есть не совсем обычный человек». Он таблетку придумал, которая дает сверхспособности. Кто знает, сколько таких таблеток он принял сам и какими способностями обладает. Так что он всякое мог выкинуть. Ну и в-третьих, вы же сами говорили, что за вами кто-то следит. Может, мне показалось. Может, и показалось, а может, и не показалось. Все надо проверять. Еще вопросы? Пока нет. Автомобиль остановился. «Я думаю, вы сами дальше дойдете, Андрей Павлович. Спасибо за разговор. Рад, что вы остаетесь благоразумными. Оставайтесь такими и дальше. Если будут какие мысли, вы знаете, как меня найти». Стрельцов кивнул и уже было открыл дверь, как вдруг повернулся к Борису и спросил. «Вспомнил. Степу когда отпустите?» «А его никто и не держит. Просто сейчас нахождение Парова вне наших стен небезопасно». «Для кого?» «Для всех». «Я могу с ним увидеться?» «Ступайте, Андрей Павлович, всему свое время». Стрельцов покинул автомобиль, громко хлопнув дверью. Придя домой, Стрельцов вскипятил чайник и сейчас, погруженный в невеселые думы, наблюдал, как чайный пакетик медленно окрашивает кипяток в кружке. «Рахматов мертв», — вертелось в голове Андрея. «Мертв, мертв, мертв». Если это так, то перспективы светят нерадостные. Спасения ждать будет неоткуда, а Борис в надежде раскрыть секрет таблетки примется за Казермана, а потом в порядке очередности и за Стрельцова. И плевать, что на него она не подействовала, факт-то принятия таблетки был. Да и к тому же Андрей слишком много знает, не позволит ему жить как раньше. Так что биохимик был прав. Обжигаясь чаем, мужчина судорожно искал решение. Вариантов было два – напиться и просить совета у Казермана. Владислав, мужик умный, хоть и мутный, наверняка что-то подскажет. Он ведь не знает про смерть доктора, а ввиду новых обстоятельств, глядишь, чего и придумает. И тут Андрей понял, что протупил. Надо было обменяться номерами телефонов с преподавателем, тогда бы он смог держать с ним в случае чего связь. А что теперь? Тащиться второй раз за день в институт было бы подозрительно. Наверняка Борис теперь будет держать этот момент на контроле. Да еще этот мерзкий охранник на входе. А напиться хотелось. Психика не выдерживала такого давления. Стрельцов не любил каких-либо потрясений, привыкнув жить скучной, размеренной жизнью. А тут такое. Но пить было нельзя. Во-первых, 3 дня возлияний подряд – это уже тревожный звоночек – а во-вторых, сейчас мозг должен быть трезвым, вдруг чего и сможет придумать. Но что-то придумать никак не получалось. Оставалось лишь надеяться, что Рахматов жив, что он свою смерть как-то подстроил. Тогда у Андрея есть шансы, но надо было выяснить наверняка, есть ли эти шансы или нет. Стрельцов решительно взял в руки телефон и набрал номер Бориса. «Слушаю вас, Андрей Павлович», – послышался через несколько гудков ответ. «Я спросить хотел». «Спрашивайте». «А то уверен, что Рахматов мертв». «Сейчас время такое, ни в чем нельзя быть уверенным». «А кто видел его мертвым?» «Да много кто. Свидетели ДТП, сотрудники ДПС, патологоанатом, ритуальная служба». «А ты сам видел?» «Нет, конечно, он же в земле закопан. Информация о таблетках и людях с суперспособностями попала к нам уже после его похорон». «Так, может, стоит убедиться в этом наверняка?» «А?» Борис было хотел что-то уточнить, но не стал, он и так все понял. Несколько секунд висела тишина, видимо, мужчина что-то обдумывал, а потом разговор продолжился. «А вы правы, Андрей Павлович, надо в этом убедиться наверняка, а не гоняться за призраками. Будьте дома, в 23:30 за вами заедет машина». «А я-то тут при чем? Мне так будет спокойнее, да и вам полезно». «Полезно что?» Но ответа Стрельцов не услышал. Борис отключился. Андрей раздраженно швырнул телефон. «Вот сволочь, этот пиджак что, действительно потащит меня на кладбище?» – спросил мужчина сам у себя. Весь оставшийся день Стрельцов не находил себе покоя. Неужели он будет присутствовать при раскопке могилы? Зачем, почему? Да еще и ночью. Идея Андрея была проста – убедиться, что Рахматов действительно мертв или жив. Тут уже в зависимости от содержимого гроба. Но Андрей-то думал, что проверять это работа Бориса, а тут такое вырисовывается. Поначалу Стрельцов считал, что над ним просто пошутили. Зачем? Да так просто, чтобы не расслаблялся. Но потом, по мере того, как солнце все ниже уходило за горизонт, осознал, что такие, как Борис, не шутят и просто так ничего не говорят. За окном окончательно стемнело. Неприятные ощущения налипали на сознание мужчины словно снежный ком. Нет, кладбища он, в общем-то, не боялся, если днем, конечно, а ночью... Да и ночью не страшно. Он же там не один будет, а с людьми, причем серьезными. Но вот участвовать в раскопках этой самой ночью да с этими людьми, в случае чего они могут его самого там закопать. Наконец наступил час икс. Ровно в 23:30 зазвонил телефон. Голос Бориса в трубке коротко произнес: «Спускайтесь». Андрей обулся, накинул на всякий случай куртку, закрыл квартиру и спустился вниз. Во дворе его ждал тот же автомобиль, в котором он беседовал днем с Борисом. Может, не тот же, может, другой. Ночью же все кошки серы. Так и с машинами, особенно с теми, что одного цвета. Не дожидаясь приглашения, Стрельцов открыл дверь и сел на заднее сиденье. Автомобиль тут же плавно тронулся. В салоне их было трое, он, Борис и водитель. Все молчали, даже радио не было включено. Слышен был лишь равномерный шум мотора. Через пару минут Андрея это начало тяготить. Создалось впечатление какой-то траурной процессии, или что его хоронить едут. «Я-то с вами зачем?» – спросил Стрельцов. «За компанию?» – ответил Борис. «А, понятно. А кто-то еще днем про доверие говорил». «Про доверие? Хотите откровенного разговора?» «Не уверен». «Почему? Ты это таким тоном сказал?» В салоне снова повисла тишина. Спустя полминуты Борис ее нарушил. «Знаете, Андрей Павлович, я почти уверен, процентов так на 98, что Марат Нафизович жив». «Дедукция?» «Нет, опыт». «Сами посудите. Доктор создает таблетку, которая дарит людям различные способности. Потом он устраивается в клинику, где предлагает эту самую таблетку четырем людям. Вы, кстати, были последним в этом списке. И после вашего визита он увольняется. И в этот же день его сбивает машина». «Стоп, стоп, стоп. Уж не хочешь ли ты повесить его смерть на меня?» «Ха!» – Борис улыбнулся. «Нет, вы вряд ли бы все так рассчитали. А вот Рахматов рассчитал. Он грамотно замел следы. Но его же мертвым видели. Кто знает его теперешние возможности? Что может быть самое страшное во всей ситуации с таблеткой?» «Что? Самое страшное, если с приемом каждой последующей будут появляться все новые и новые способности. Вы представляете, какой это будет монстр?» Хочешь сказать, что Рахматов стал бессмертным? Надеюсь, что нет, иначе его тяжело будет заставить с нами сотрудничать. Но то, что его способности гораздо выше, чем у ведьмы, чем у вашего друга и Казермана вместе взятых, очевидно. Провернуть смерть у всех на глазах – это надо прям иметь поистине сверхспособности. Может, ты ошибаешься, может, его увольнение и смерть – всего лишь совпадение, случайность. Может, но я не верю в случайности, а уж в совпадение тем более. Хорошо, тогда зачем мы едем на кладбище? Чтобы убедиться в своей правоте. Ага, здорово, а я-то вам зачем? А тут все просто, как говорится, держи друзей близко, а врагов еще ближе. Не понял. Не доверяю я вам, Андрей Павлович. Мне кажется, вы что-то задумали. Вот прям чую, что-то задумали. Я? Вы? Да ничего я не задумал, я вообще жертва обстоятельств. Жертвы тоже бывают опасны, особенно когда они объединяются. Вы можете говорить нормальным языком? Это он и есть. Да ну? Ага. Тогда я ни хрена не понимаю. Объясню. Не все то, что кажется на первый взгляд черным, является таковым на самом деле, и не все, что является белым, на самом деле белое. Ваш рассказ про то, что вы перлись через весь город к Казерману по факту к неизвестному вам человеку, чтобы совместно придумать, как найти Рахматова, я не верю. Да это правда. Врете. Я довольно-таки неплохо разбираюсь в людях и умею сопоставлять некоторые факты. Вы определенно что-то задумали, непонятно только пока, как это что-то может навредить нашему делу. Но в любом случае риски стоит исключить. И поэтому ты везешь меня на кладбище? То есть вы согласны с моими выводами? Улыбнулся Борис. Нет, просто надоело слушать эту непонятную речь. Хорошо, объясню проще. Мы едем вместе, чтобы немножко поправить реальность в вашей голове. Опять не понял. Не спешите, поймете.